Глава 15. Маша. Я уверена, что Богдан сегодня вечером пережил несколько приступов острой ревности. Были моменты, когда он стискивал зубы, смотрел в пол и засовывал руки в карманы. Он так делает, когда сильно злится, но хочет это скрыть. И эти моменты возникали далеко не случайно. Они были частью моей стратегии. Я не знаю, зачем мне это нужно, но зачем я довожу его до белого коления? Провоцирую, дразню. Чего я хочу добиться в итоге? В глубине души я понимаю, что веду себя как малолетняя дурочка. Именно такой я себя чувствую. С Богданом я как будто вернулась на 10 лет назад. Он ревновал. Я уверена, он ревновал. Но почему тогда, посоветовав мне надеть бабушкины панталоны и бронежилет, он куда-то испарился? Я-то рассчитывала еще его помучить. У меня и правда два приглашения на свидание. От Егора и от Руслана. И если бы не Богдан, я бы не пошла ни на одно из них. Егор, конечно, милый мальчик. Младше меня года на 3-4. Но не в этом проблема. А в том, что он постоянно трындит о своих невероятных достижениях. Я не выдержу в его обществе 10 минут. Руслан более опытный в соблазнении мужчина. Смотрит в глаза, задает нужные вопросы, остроумно шутит. С ним можно неплохо провести время. Но я не хочу проводить время с ним. Но, видимо, придется. Раз начала дразнить Богдана, надо идти до конца. Так что я написала Руслану, что готова встретиться с ним в ресторане. Я убрала оба разворотные комплекта. Надела простые удобные трусы и лифчик. Секса у меня сегодня точно не будет. Платье тоже достаточно скромное. И это меня устраивает. За сегодняшний день я устала от сальных мужских взглядов. Когда я уже вышла из номера, мой телефон пискнул. Я получила сообщение от Руслана. «Извини, у меня внезапные дела по работе». «Что? Дела по работе? Что за дурацкая отмазка? Это невежливо?» «Ладно, у меня есть запасной вариант. Напишу Егору». К моему безграничному удивлению, он тоже отказался от свидания. Оказывается, начальство поручило ему сделать срочный и очень масштабный отчет. С графиками и диаграммами. «Да что за день такой сегодня? Что за мужики пошли?» «Сначала захлебывается слюной. Раздевают тебя глазами. А когда ходят до дела, в кусты». В момент получения сообщения от Егора я как раз выходила из лифта на первом этаже и не знала, как быть. Мне хотелось вернуться в номер, переодеться в халат, завалиться в кровать и весь вечер бездумно листать каналы. Но я столкнулась с Богданом. «Кого выбрала?» – спросил он. «С какой-то непонятной злорадной ухмылкой». «Я тебе потом расскажу», – махнула я рукой. «Если тебе интересно». «Конечно, мне интересно». «А ты куда?» – спросила я. «В номер. Меня-то никто на свидание не зовет. Просто поваляюсь на диване перед телеком. Может, закажу пиво». «Блин, это был мой план. Но теперь мне придется где-то шарахаться, чтобы Богдан думал, что я на свидании». Вчерашний вечер завершился бесславно. Я пару часов проторчала в ресторане. Одна. Выпила 4 бокала вина, что на 2 больше, чем надо. Особенно если учесть, что от злости у меня напрочь пропал аппетит, и я почти не закусывала. Так поковыряла салат и раздербанила сырную тарелку. Вернувшись в номер, я даже не стала отвечать на плоские шутки Богдана о скорострельности моих партнеров. Просто завалилась спать. А сегодня у меня болит голова. Не очень сильно, но неприятно. Поэтому я злая и хмурая. А Богдан с самого утра бодр, как огурчик. Улыбается, порхает по выставке, перемещаясь со скоростью звука. И игнорируя меня. За весь день он не взглянул на меня ни разу. Зато я вижу его постоянно. То у одного стенда, то у другого, то у третьего. Меня уже тошнит от его мельканий. 5 минут назад мне позвонил мой босс, Алексей Викторович. С инсайдерской информацией. Он сообщил, что можно оторвать выгодный контракт на поставку сантехники. по прошлогодним ценам. Но надо успеть заключить договор с фирмой «Аква», пока этого не сделал кто-нибудь другой. Я пообещала, что все будет в лучшем виде. «Считайте, контракт у нас в кармане», — самонадеянно высказалась я. «Вот и посмотрим, на что ты способна». После этой фразы мне стало тревожно. Я работаю в Юпитере всего месяц. Меня чудом взяли на эту должность, и я вроде как на испытательном сроке. Если я не справлюсь с первым серьезным поручением начальства, то могу попросту вылететь с работы. Но я обязательно справлюсь, должна справиться. Я выяснила, где находится стенд «Аква», и рванула туда через всю выставку, которая, между прочим, занимает сотни квадратных метров площади. А вдруг как раз сейчас кто-то заключает мой контракт? Надо лететь. Я запыхалась. Я умирала от жажды. Мне и так после вчерашнего весь день хочется пить. А тут я еще и пробежалась. Так что неподалеку от нужного павильона я притормозила. Остановилась у кулера. Перевела дух. Выпила 2 стакана прохладной воды. И привела себя в порядок. Все, я готова биться за выгодный контракт. Но было поздно. «Мы только что подписали договор», — сообщил мне представитель «Аква». «Буквально 3 минуты назад». «Вы опоздали», — с довольным видом произнес менеджер фирмы-конкурента. «Но мы можем предложить более выгодные условия. У нас масштаб, у нас очень крупный опыт». «Ничем не могу помочь. Вот, держите буклет с ценами этого года». «Спасибо», — выдавила я. И побрела прочь. Я вернулась в номер, разбитая, подавленная и разочарованная. Меня точно уволят. Из-за того, что я остановилась попить воды, потому что плохо себя чувствовала, потому что пошла вчера в ресторан, сидела там, нагружалась вином, вместо того, чтобы отдыхать в номере. А почему я пошла в ресторан? Назло Богдану. Это он во всем виноват. Это из-за него я не справилась с важным поручением. Из-за него меня уволят. Обычно я не реву. Разве что если повод реально серьезный. Но сейчас все как-то навалилось. Головная боль, вчерашняя неудача со свиданиями, сегодняшний рабочий провал. И то, что Богдану на меня наплевать. Почему-то последний пункт в этот момент показался мне самым обидным. В общем... Я разревелась. Сидела на кровати, размазывая слезы, и не заметила, как в номере появился Богдан. Очнулась от его прикосновения. Он сел рядом, обнял меня, прижал мою голову к своей груди. «Что случилось, клубничка?» «Ничего», — всхлипнула я. «Он не стоит твоих слез?» «Кто?» «Ты мне скажи, кто?» «Я бы сказала, но лучше воздержусь». «Я облажалась. Меня теперь уволят!» Сквозь всхлипы выдала я. «Так ты ревешь из-за работы?» «Я не реву!» «Хорошо, я понял». Он гладил меня по спине и по волосам. Я всхлипывала. Я чувствовала себя очень глупо, но это было так приятно, как будто я снова стала маленькой девочкой, и все мои беды исчезнут от того, что кто-то большой и сильный гладит меня по голове. А потом я ощутила, как губы Богдана нежно коснулись моего виска.